Весь день я провела, читая и перечитывая факс, пришедший из Питера. Шеф был прав. Основную интригу он мне рассказал. Ничего нового я в бумагах не почерпнула. Но почему-то все равно просидела весь день, приклеившись к ним носом. Вечером я отложила факс, подтянулась и пошла на кухню. Включила чайник, открыла холодильник, достала готовые салаты, которые пристрастилась покупать в соседнем универсаме. Не потому, что они мне очень нравились, а потому, что их порекомендовал Иван. Стыдно, но приходится признать, новый знакомый парализовал часть моей воли, и я не очень сопротивлялась. Итак, что у меня получается? Последний день своей жизни Терехин провел точно так же, как все предыдущие. Утром объехал свои компании, задержался на телевидении, составлял план работы информационной редакции. Просмотрел список командировок, утвердил его, проверил смету, утвердил ее. В общем, обычная рутина, ничего интересного. Вовка говорит, что Терехин выглядел как обычно, даже лучше, чем обычно. Его уже несколько дней не покидало хорошее настроение. Вовка считал, что шеф радовался предстоящему расширению канала и вытеснению конкурента. Конечно, это вполне вероятно. С другой стороны, Терехин мог получить хорошие вести из детективного агентства. Ему могли сообщить, что нашелся его ребенок 30-летнего возраста. Я думаю, что эта новость обрадовала бы его не меньше, чем вытеснение Дердекина. О чем же они договорились тогда в гостинице «Азика»? Я помотала головой. Сейчас не о том речь. Так, о чем я думала? Ах да, о последнем дне господина Терехина. Значит, после решения текущих вопросов Терехин отправился обедать. Обедал магнат в демократичной обстановке телевизионной столовки. Причем обедал там почти всегда, когда бывал на студии. Выходит, снова ничего необычного. После обеда Терехин поехал в спортивный клуб, где пробыл до самого вечера. И только в начале 10-го отпустил телохранителей и отправился куда-то один. Куда? Тайна, покрытая мраком, перестала быть таковой, когда я встретилась со своим милицейским осведомителем. Оказывается, в последний вечер своей жизни Терехин отирался в аэропорту. Там его узнал дежурный милиционер. Когда объявили посадку московского рейса, Терехин встал у выходного терминала, где обычно встречают прилетевших, и дождался выхода последнего пассажира, после чего пожал плечами и вышел из здания. У дежурного милиционера сложилось такое впечатление, словно он должен был кого-то встретить, но этот человек не прилетел. Кого встречал Терехин? Неизвестно. Мне нужно было позарез побеседовать с Азиком, но городской мафиози как в воду канул. Ася перестала появляться в редакции, и все выходы на господина Турсунзаде оказались перекрытыми. Мой милицейский осведомитель шепнул, что они тоже пытались разыскать маленького Турсуна, но у них ничего не вышло. Дома Азик не жил. Его жена, толстая и крикливая баба, вытеснила визитеров безо всяких комментариев. От кого же прячется Азик? Да, есть еще одна подробность, касающаяся Терехина. Гаишник, дежуривший ночью на аэропортовской трассе, показал, что автомобиль Терехина проехал мимо него в город примерно в половине 12 ночи, а московский самолет приземлился в 10. Положим, полчаса на ожидание, значит, Терехин покинул аэропорт примерно в половине 11. От аэропорта до города примерно 20 минут езды. Выходит, что 40 минут Терехин находился в неизвестном месте. 40 минут. Я вздохнула. В официальных отчетах сказано, что Терехин умер примерно в это же время, в половине двенадцатого, плюс-минус 40 минут. Опять 40 минут. Что же это получается? Вышел из аэропорта, поболтался в неизвестном месте, приехал в город, загнал машину во двор дома и тут же умер, не выходя из салона. Причем умер с выражением ужаса на лице. Чертовщина какая-то. Я доела салат, выбросила упаковку в мусорный контейнер под мойкой. Достала красивую фарфоровую чашку, разрисованную полупрозрачными пастельными тонами, налила в нее кипяток, бросила пакетик заварки, уселась за стол и продолжила свои размышления. 40 минут. Мне не давали покоя эти 40 минут. Где был Терехин после того, как вышел из аэропорта? Почему он не встретил человека, которого ожидал? Кого он ожидал? Черт, как же мне нужен Азик! Только он может пролить свет на некоторые интересующие меня вопросы. Если захочет, конечно. Судя по всему, Азик не хотел обсуждать эту тему ни с кем. Ни со мной, ни с милицией, ни с родственниками. Поэтому взял и скрылся. Скрылся вместе с Терехинским наследством. Полная неразбериха. Для чего Терехин продал ему свои компании? По словам Вовки Сагалаева, он планировал расширение частного телеканала за счет «Осенней звезды». Хотя, если вспомнить мой разговор с матерью покойного магната, то этому можно найти объяснение. Терехин собирался разводиться со своей женой, мисс неизвестного города. Мисс могла предъявить права на имущество и оттяпать от него приличный кусок. Очевидно, Терехин делиться не пожелал. Я уже говорила, что главной чертой двоих хозяев города была не любовь к дележу. Поэтому Терехин решил временно расстаться со своим имуществом. А после развода каким-то образом получить его обратно. Каким? Это знает только наш пропавший мафиози Азик. Они с Терехиным были друзья. Вместе не светились, но друг другу доверяли. Настолько, насколько вообще могут доверять друг другу деловые люди. Я допила чай, вымыла чашку и поставила ее на место. Посчитала дни, оставшиеся до сдачи статьи, и вздохнула. Нет, не успею. Мне позарез нужно поговорить с Азиком, иначе статья будет незавершенной. Я еще раз посчитала про себя. Сегодня 6 октября, значит... Я остановилась и чертыхнулась вслух. Значит, у Лешки завтра день рождения, а я чуть не забыла. Интересно, как мне лучше поступить? Поздравить приятеля по телефону или все-таки приехать? Я побарабанила пальцами по столу. После недавней ссоры, вернее, после нескольких ссор, наши отношения балансируют на грани разрыва. Но день рождения — святой праздник. Тем более, что Лешка сейчас один. Я подавилась. Один, как же! Этот день рождения он будет справлять в компании очередной нимфы по имени Ира Терехина. Молодец, девочка! Не успела похоронить богатого супруга, как тут же нашла кандидата на эту должность. И тоже далеко не бедного. Не женщина, а черная вдова. «В тебе, — говорит, — ревность, — уличила меня совесть. Вот уж нет, — возразила я. Я в Лешку ничуть не влюблена. А почему тогда злишься? Потому что этот лицемер без конца признается мне в любви, а сам гуляет с другими бабами. «Ты же не отвечаешь ему взаимностью», — подловила меня совесть. «Что ему еще остается?» Я не нашлась, что возразить. «Может, и правда? Лешка шастает по бабам исключительно из-за моей душевной глухоты?» Я фыркнула. «Не верю. Шастает, потому что ему это нравится. И даже если мы поженимся, то ситуация не изменится ни на йоту. Лешка по-прежнему будет шастать по нимфам искренне считая, что любовь — это одно, а гулянки — это другое. Нет уж, такого счастья мне не нужно. Но мысль о том, что мой бывший приятель отметит свой день рождения в компании мисски неизвестного города, плотно засела у меня в голове и отчего-то причиняла боль. Наверное, именно поэтому я с утра пораньше отправилась в яхт-клуб. Мне было интересно, хозяин на месте или вернулся под крышу дома своего. А может, уже нашел себе новый дом? От Лешки можно ожидать чего угодно. «Добрый день», — сухо сказала я сторожу на автостоянке. «Тоже мне информатор». Побежал и доложил начальнику, что его знакомая отправилась на прогулку с посторонним мужчиной. Алешка счел своим долгом устроить мне сцену ревности и попал из-за этого в глупейшее положение. «Добрый», — откликнулся сторож также прохладно. «Чувствует мерзавец, что нашкодил». «Директор здесь?» — спросила я. «Где ж ему быть? У себя, в кабинете». Я хотела спросить, по-прежнему ли Лешка живет в клубе, но подумала и не спросила. Не хотела выяснять такие подробности у человека, на которого была зла. Поэтому я молча вышла со стоянки и направилась в здание яхт-клуба. Поздоровалась с охранниками, спросила, на месте ли шеф. «Он вышел», — ответил охранник. «Надолго?» — спросила я небрежно, хотя сердце ёкнуло. «Неужели отправился отмечать день рождения с веселой вдовой?» «Да нет», — ответил охранник. «Он где-то неподалеку. Наверное, обходит причалы». «Можно подождать в кабинете?» — попросила я. «Конечно», — ответил охранник, не раздумывая. Я начала подниматься по лестнице. Интересно, как охрана представляет себе наши с Лешкой отношения? Судя по тому, как легко мне разрешили проникнуть в хозяйский кабинет, я у них ассоциируюсь с очередной хозяйской нимфой. Забавно. Я прошла по пустому коридору, на всякий случай стукнула в дверь. Никто не откликнулся, и я взялась за ручку. Толкнула дверь от себя, осмотрела пустую комнату. Переступила порог, бросила сумку на пол. Являться на день рождения без подарка, конечно, некрасиво, но, во-первых, я не знала, увижу Лешку или нет. Во-вторых, я не знала, как он меня встретит после наших бесконечных разборок и ссор. И, в-третьих, я не знала, что ему подарить.